председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын 25 октября 105 года Чучи 2016 отправили историческое послание участникам 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи. Эпохальная миссия Ким Ир-сенского рабочего класса и задачи профсоюзных организаций. В своем послании Ким Чен Ын отметил, что 7-й съезд Объединенных профсоюзов Кореи открыт в период революционного подъема, когда вся партия, вся армия, весь народ, всем сердцем восприняв грандиозную программу, намеченную 7-м съездом Трудовой партии Кореи, динамично развертывают генеральное наступление с целью ускорения окончательной победы в строительстве могучего социалистического государства. 7-й съезд Объединенных профсоюзов Кореи послужит историческим моментом в яркой демонстрации всему миру силы и непобедимого духа рабочего класса, тесно сплоченного вокруг партии, в усилении функций и боеспособностей профсоюзных организаций для поднятия рабочего класса всех членов профсоюзов, нашествие Малима в новую эпоху. Объединенные профсоюзы Кореи – массовая политическая организация верного партии рабочего класса, могучий боевой отряд в осуществлении революционного дела Чучи, которые основаны, непрерывно укреплялись, развивались под энергичным руководством великих вождей в окружении их огромного доверия. Рабочий класс и профсоюзы хранят чувство абсолютного доверия к великим вождям и революционного долга перед ними, преодолевали в авангарде суровые испытания и трудности, верой и правдой поддерживали партию и вождя. Сейчас наш народ, неся знамя дела преобразования всего общества на основе кимирсенизма кимченеризма, выдвинутого историческим 7-м съездом Трудовой партии Кореи, с единым порывом поднялся на грандиозную борьбу за построение могучего социалистического государства. Главенствующую ведущую роль в общенародном генеральном поступательном движении нынешнего времени должен взять на себя и выполнить, естественно, рабочий класс, который силен своей революционностью и организованностью и обладает неисчерпаемым творческим потенциалом. Наша партия удостоила корейский рабочий класс, остававшийся верным идеям и руководству великих вождей, высокого звания героического кимирсенско-кимченерского рабочего класса. Героический кимирсенско-кимченерский рабочий класс должен, высоко подняв знамя дела преобразования всего общества на основе кимирсенизма-кимченеризма, быть локомотивом в авангарде рядов генерального поступательного движения, быть образцом в обществе и придать мощный импульс процессу строительства могучего социалистического государства, чтобы рабочий класс честью выполнил возложенную на него временем священную миссию, следует решительно улучшить профсоюзную работу. Объединенным профсоюзам Кореи следует осуществить преобразование всех профсоюзов на основе кимирсенизма-кимченеризма, считав его своей генеральной боевой задачей. Следует еще основательнее установить в профсоюзах единую систему руководства партии. Необходимо усиливать руководство идейной жизнью членов профсоюзов и их жизнью в организациях, чтобы все они стали надежными настоящими кимирсенистами-кимченеристами. Следует энергично поднять рабочих членов профсоюзов на построение могучего социалистического государства. В борьбе за построение могучего социалистического государства следует основательно претворять в жизнь идею свои крепкие силы превыше всего. Профсоюзным организациям следует энергично вести среди рабочих своих членов работу по обеспечению ритмичности проведения массовых физикультурно-спортивных мероприятий и массовой культурно-художественной самодеятельности по установлению культуры производства, культуры быта, с тем, чтобы создалась новая культура рабочего класса и общество наполнилось живой кипучей энергией. В соответствии с велением реальной действительности, ходом построения могучего социалистического государства на новой, более высокой стадии, профсоюзным организациям следует широко организовать, разворачивать социалистическое соревнование, движение за массовый технический прогресс, движение за звание образцового станька номер 26, движение за общественно полезные дела и всех других разнообразных форм массового движения, с тем, чтобы рабочие члены профсоюзов посвящали всю полноту своего энтузиазма и ума строительству социализма, бороться за самостоятельное объединение Родины и за осуществление самостоятельности во всех странах мира – важная задача рабочего класса и профсоюзов. Интересы успешного выполнения задач профсоюзов требуют укреплять профсоюзные организации всех ступеней, усиливать их функции и роль. Парторганизациям следует с приданием важного значения работе профсоюзов, активно помогать им в делах. Я твердо уверен, что весь рабочий класс, все члены профсоюза, все их организации, осуществляя высокие помыслы великих вождей, с честью выполнят свою священную миссию, свои задачи, возложенные на них Родиной и революцией, и тем самым ярко продемонстрируют героический высокий порыв кимрсенско-кимченерского рабочего класса и внесут активный вклад в ускорение окончательной победы в строительстве могучего социалистического государства, подчеркнул Ким Чен Ын.